может отпустит. На улице холод, от снега и грусти. Не чувствуя боли, кусаешь до крови, скрывая три самых главных слова, и только сердце продолжает биться. Ты говоришь, так будет лучше. Ты говоришь, кусая губы. И руки без движения к рукам прикоснуться. А может быть, улыбка мне во сне приснится. Услышу дыхание, не чувствуя боли, и только сердце продолжает биться. Ты говоришь, так будет лучше. Кусая губы. Never leave. Just think about me, baby. Never leave. Just stay around me, baby. Never leave. Just trick me when I'm saying wrong. 'Cause what I got, what I got, what I got, all what I got.